Глава 3. Вызов. «Я вызываю тебя на дуэль», — объявила Эрика, и если бы у нее была перчатка, то она непременно бросила бы ее в лицо Чудакову. «На дуэль? За что?» — опешил Гений Евгеньевич, который не понимал странного поведения бывшей подруги. «За гнусный обман», — произнесла она так, как будто готовилась сказать это много лет. «На том конкурсе, помнишь? Ты победил нечестно. Теперь я знаю тайну твоего волшебного ящика». Эрика многозначительно постучала по стоящему в центре стеллажа 3D-принтеру. «Тебе помогли фиксики». Маленькие человечки, которые до сих пор прятались за наградным кубком и слышали весь разговор, в ужасе переглянулись. «Откуда она знает их тайну?» Профессор же попытался скрыть волнение и притворно захихикал. «Кто-кто? Как ты сказала, пипсики?» В укрытии прыснул от смеха Нолик, но Симка погрозила ему кулаком, ведь злая дама могла их услышать.